Откуда Ино узнает день и час его прибытия, об этом он и не задумывался. Или она должна была все эти 10 лет стоять, не сходя с места в гавани? Да, так хотелось Фарнаузу, таково было его тайное желание. Он ведь был вдали от родины и помнил только хорошее. Ну а теперь он сидел в своем доме, как чужестранец-моряк, и думал, что отныне так и будет всегда, что чувство отчуждения никогда не исчезнет у него, хотя он окружен самыми близкими людьми, и тут же рядом на полу ползает его сын, его плоть и кровь, ползает, цепляясь за все, что попадется под руку, чтобы подняться и стоять на ногах, как взрослые люди. Фарнаус смотрел на ребенка, и душа у него болела. Ему казалось, что он оставил сына заложником в собственной семье, и теперь нарушить навязанное ему судьбой условие значило бы обречь на гибель это нежное розовое существо. Фарнаус порой даже думал, что женщины, на руках у которых рос маленький Ухейро, нарочно, назло ему, Фарнаузу, чтобы его унизить, сурово и даже грубо обращались с ребенком, кормили его так, чтобы он поперхнулся, и вместо того, чтобы тотчас же всполошиться, забегать встревоженными лицами, улыбались, хлопали малыша по спине и приговаривали: «Эх ты, губошлеп!» А потом бросали на Фарнауза насмешливый взгляд. «Дескать, видишь, твоя душа в нашей власти». Бедному, едва пришедшему в себя малышу, они отпускали еще добавочный шлепок со словами: «И не стыдно тебе так пугать отца?» Фарнаус в самом деле пугался. У него самого перехватывало дыхание и леденела в жилах кровь. А женщины, как ни в чем не бывало, перебрасывали друг другу наевшегося, перепачканного каши и тертыми яблоками Ухейро, и весело смеялись, если он растягивался на полу или даже стукался лбом о плиты. А когда Фарнаус бросался в ужасе на помощь к сыну, все вместе накидывались на него. «Что с тобой? Что ты с ума сходишь? Не может же он вырасти, ни разу не упав?» Как-то Шубу сказал при Фарнаузе: «Повесь на заборе ребячью кишку, завтра он даст побег». Фарнаус утешался надеждой на эту детскую живучесть. Маленький Ухейро, как и любой другой маленький ребенок, был беспомощным и несмышленым, но нисколько не печалился по этому поводу. Только что он заливался горючими слезами, и, глядишь, уже блаженно улыбается или лепечет что-то непонятное. Он ласкался ко всем и ко всему, к людям и к предметам, сразу же после того, как они, бывало, вольно или невольно, причинят ему боль. Он приступал к науке жизни, и эти частые мгновенные переходы настроения помогали ему постепенно, понемногу познавать и осваивать жизнь. Сладость ее и горечь, тепло и холод, благость и грубость, который он неизбежно должен был не раз изведать в грядущем. Если бы он сейчас возненавидел пол, о который разбил себе лоб, то никогда больше не смог бы с легким сердцем пройти по нему. А ведь зиму надо было вскоре начать ходить по этим плитам, ходить на ногах, подняв голову и видя над собой небо, которое теперь, пока он ползает на четвереньках, ласково поглаживало его легкими пальцами по загривку. И боль ему надо было сносить и привыкать, приспосабливаться к ней. Так и поступал маленький Ухейро, так повелевала ему природа, потому что боль благотворна и неизбежна, она прибавляла ему знаний, необходимых для жизни. Впрочем, иногда маленькому Ухейро приходилось терпеть и совершенно непредвиденную, ненужную, лишнюю, и поэтому особенно жгучую и обидную боль. Внезапно и без повода рассердившись, мать иной раз так крепко щипала его или так грубо совала ему ложку в рот, крикнув в сердцах: «Все вы друг друга стоите!», что он от обиды и изумления забывал даже заплакать, хотя ничем, кроме плача, не мог ответить на этот необъяснимый гнев. Что разумела мать, он не мог взять в толк. Ясно было только, что это необычная прибаутка и не ласковое присловие из тех, какими убаюкивали его. Никогда, например, не сказала бы мать таким тоном: «Убирайся прочь, шакал», бодрствуя над его колыбелью. Смысл этих слов был ему также неясен. Он не знал, что это за шакал и зачем его прогоняют. Но глаза у матери делались такими ласковыми, а голос таким нежным, что он забывал выпростать руку из свивальника и потянуться за погремушкой, подвешенной над его головой. Он представлял себе поджавшего хвост изгнанного шакала и засыпал с блаженной, счастливой, гордой улыбкой на лице. А неожиданные вспышки гнева матери сбивали его с толку. Он терялся. Это было горе, с которым он не мог совладать, которое он не мог долго выносить, и невольно искал помощи, вернее, не помощи, а утешения или отвлечения. А помощь и утешение можно было найти у отца, который неизменно оказывался рядом в нужную минуту, подхватывал сына на руки, прижимал его к груди и слизывал слезы с его щек. Маленький Ухейро тотчас же расцветал, приходил в смешливое, шаловливое настроение, сам пытался облизать отцу щеки, и хотя щетина на них царапала его нежный язычок, все же упрямо тянулся к этому жесткому, как камень, и колючему, как палас, лицу. Если маленький Ухейро не догадывался, почему мать сердится на него порой без причины, то Фарнаузу все было понятно. Безграничное терпение Тины порой все же изменяло ей, и тогда она с ожесточением дергала за руку или щипала ребенка. Ее самое при этом насквозь прожигала боль, но не было сил удержаться. Временами она думала, что сойдет с ума, если не даст выхода накопившей горечи, и набрасывалась на ни в чем не повинное дитя, как бы мстя за свое нескончаемое ожидание, за насильственно склеенную семью и, главное, за свою неразделенную, так и оставшуюся безответной любовь. Тина все еще не переставала надеяться, что терпение ее будет вознаграждено, что Фарнауз наконец постигнет глубину его и величие, что он поймет, чего стоит безгранично это терпение женщине, которая любит, не будучи любимой, —